То-то и оно. Но с картошкой, голубые европейские глаза и белобрысые волосы, конечно, не вяжутся с версией, но в аргументы за можно смело добавить его бесценный подарок. Выделение части земли и право на свой клан, безо всяких условий отданные им японке, не кому-то иному. Ты наш, не Ханцзин. На душе почему-то стало легко и радостно. Ржевский ничего не ответил, только хмуро покосился, застывая лицом. Тело блондинки падает вниз с ускорением свободного падения, легко вспомнила школьную физику Наримацу. Мы пытаемся ее догнать, не успеет кое-кто вырулить, догоним уже на земле, точнее, на асфальте. Будут между небоскребами лежать три лепешки, двойная и одинарная. 18 этаж, ничего себе у меня скорость мысли в этом состоянии, восхитилась собой японка. Вокруг все несется вверх, а с другой стороны, еле ползет, занятные выходки измененного сознания. Лицо партнера по бизнесу стремительно багровело. Судя по всему, удержание летательного аппарата на нужной траектории только с ее позиции казалось легким. 15 этаж. Ржевский поравнялся с падающей стервой и схватил ее за воротник. С обвязки, будто издеваясь над хозяином, отвалился трофейный блок. Ржевский вытолкнул между зубов сквозь плотный воздух неприличное слово из трех букв. Взгляд его заметался по сторонам в поисках решения. Шу молча протянула руку, цапнула летящий в воздухе артефактный куб и указала глазами на соотечественницу товарища. «Если так уж хочешь, спасай, только лично». Хотя ей было искренне непонятно, зачем. Если бы сука Решетникова разбилась, с точки зрения Наримацу вселенная стала бы только лучше. Б. Дмитрий побагровел сильнее, а его мышцы превратились в бетон. Настолько он напрягся. Товарищ за долю секунды успел совершить каскад маневров, подтащить секретаршу к себе, развернуться по вертикали на 180 градусов, каким-то образом изменить режим работы реактивных сопел. Шу мало что понимала в изделии, тем более не могла пилотировать ранец на его уровне, но отлично чувствовала. Артефакт отжил свое и умер еще пару мгновений тому. То, что он сейчас каким-то чудом работает и летит, заставляет подозревать в напарнике технонекроманта. Ржевский словно вливал в ранец собственную жизненную силу, теряя сам, но продлевая секунды существования машины. Три сцепленных тела тряхнуло аэродинамический удар. Скорость падения резко снизилась. Техномагический куб попытался выскользнуть уже из ее пальцев, но в Дзинишу победила и эту напасть. Использовала вторую руку. Все равно висит на обвязке на партнере, полет контролирует он. Бах! По асфальту они покатились смешно и со стороны наверняка комично, однако все были живы. Ты гений, Дим. В школе Кансэй ты получил бы отличный аттестат только за этот полет. Шу плавным движением мастера менее чем за секунду высвободилась из пряжек и ремней. Нужный товарищу блок она аккуратно поставила рядом с собой на асфальт, тяжелый. Зачем спасал суку? Поинтересовалась она нейтральным тоном. В окно тварь бросилась сама, обычный несчастный случай. Наримацу перешла на русский. Помер Максим и хрен с ним, к чему лишние хлопоты. По улице сразу от пары зданий в их направлении бежали люди. К бою, японка достала танта. Они на чужой родовой земле, сюда проникли вопреки воле хозяев, с лазутчиками не церемониться нигде. Ты, Ржевский сгреб рукой одежду менталистки и легко поднял ту на ноги. Я не дал тебе умереть только по одной причине. Блондинка, вопреки всем плюшкам своей профессии, на способную рассуждать сейчас не походила. Взгляд Елены Решетниковой метался по сторонам и на одном объекте не фиксировался. Ее руки играли в воздухе какие-то гаммы, причем независимо друг от друга. Рот был приоткрыт, из правого уголка на одежду стекала слюна. «Ты меня слышишь?» – раздраженно рявкнул Дмитрий. «Б». Соотечественница сосредоточенно смотрела сквозь него. «П». «Б». Он выругался еще раз. Кажется, с перепугу мозгами тронулась. Не кстати-то как, а чего хотел? Поинтересовалась Шу. Послание передать, блондин машинально покосился в сторону обитателей квартала и по виду прикинул, браться ли за пистолеты. Так передавай, японка извлекла из кармана стервы чудом уцелевший амулет-блокнот. Вот два режима, голос и картинка. Записываю, вещай. Елена, я надеюсь, ты придешь в себя, когда будешь смотреть эту запись. Погибнуть я тебе не дал по одной простой причине. Ты, не субъект права города Сота. Ты здесь в гостях, это единственная причина, по которой ты осталась жива. Пожалуйста, не просри следующую часть своей жизни. Не ходи сюда больше. Шу забросила артефакт в карман хозяйки и спросила. попробуем поговорить с этими», — она указала пальцем в сторону бегущих. «Или сразу валим их, сколько получится». Ржевский решительно притянул ее к себе, запирая внутри обвязки и опять образуя тандем. «Бог с тобой, пока можем улететь, в лишние размены ввязываться не будем. Ранец еще жив», — изумилась японка. «Я же почувствовала, он умер еще на четвертом этаже, ты его как будто сам энергией долил, как целитель больного». «ТС», — взгляд напарника заметался в панике. «На нем еще мои правнуки летать будут», — выдал он непоследовательно через 1.5 секунды и 4.5 этажа вверх по вертикали. Набор высоты шел со скрипом, вибрацией, но они несмотря ни на что взлетали. «Недолго, но будут», — проворчал партнер по бизнесу, на уровне 10 этажа, огибая здание и направляясь в сторону собственного участка между небоскребами. «Не понимаю», — призналась Наримацу. «Ты сам говорил, экземпляр сырой и ресурс полета, десятки секунд, а мы сейчас как чайка». Она прислушалась к гулу работающих сопел, раненая, но ковыляющая. Ржевский молчал. Впрочем, судя по физиономии, его силы сейчас уходили на полет, как будто они не парили в высоте, а тащили некий груз пешком, утопая по щиколотку в песке. «Это не ранец, он действительно сдох», — выжал из себя Дмитрий в 3 присеста, когда они по воздуху преодолевали границу между Шереметьевыми и Романовыми. «Как?» — Шу умела и любила быть лаконичной. «Ты не обидишься, если я скажу, что секрет». Чем ближе они подлетали к имениям Наримацу и Ржевского, тем сильнее он оживал. «Занятно, не обижусь», — честно и серьезно кивнула японка. «Родовые тайны, личные тайны, я все понимаю и не возражаю. Расскажу потом, не сейчас, когда полностью проанализирую». «Договорились». Затем она спохватилась и на всякий случай освободила руки, закрепив трофейный артефакт. «Дим, хочешь секса?» — ровно предложила Шу в следующую секунду. Глаза Ржевского, несмотря на испытываемое им напряжение, убедительно изобразили возмущенного филина. «Смотри, ты меня хочешь», — пояснила она откровенно логику. «Ты всегда и всех хочешь. У меня первого раза еще не было, но и полета по воздуху тоже не было. Я подумала, с ранцем ты каким-то образом справился, его даже бросать в разные стороны меньше стало». Напарник крякнул, отчасти развеивая эйфорию происходящего. «Если бы мой первый раз происходил как-то по-особенному, например в полете, как сейчас, я бы даже плюнула, что мы с тобой партнеры по бизнесу», — завершила она пояснение. «Не жри ты больше эту наркоту перед боем», — просипел товарищ, как если бы был магом и сейчас вливал уже жизненную энергию, полностью исчерпав магический резерв. «Жаль», — с легким разочарованием в голосе японка не стала скрывать эмоций. «Я б сейчас потрахалась. Никогда в жизни не хотелось, а вот в полете. Б. Да хватит под руку». Напарника прорвало. В следующие 3 секунды Шу выяснила, что видимая легкость их полета не имеет ничего общего с реальностью. На самом деле все было очень непросто, и чего-то невидимого из личных энергетических ресурсов он сейчас отдавал непропорционально много. «Для жизни не опасно, ресурс восстановится, но его концентрация шла на замедление выгорания тела сопла и компенсацию какой-то аэродинамической кавитации». Попутно длинной и нецензурной фразой товарищ сообщил, что в такие моменты очень просит ее следить за его тонусом. «Если он напряжен, не отвечает и звенит струной, как сейчас, лучше подобные разговоры откладывать до приземления». Интерлюдия. Магосервер Совета Города. Разговор между 3 постоянными участниками из 11 происходит в текстовом режиме. Содержание беседы защищено от несанкционированного прочтения специальным протоколом основателей Соты. Филиппов, слышали новости? Шереметьев, Шувалов и Романов, -3 наследника. Как насчет сегодня собраться? Вяземский, да ну, вот это да. А нам чего собираться? Мы им что, погибших воскресим? Меншиков, поддерживаю, похоже на какие-то их внутренние проблемы. Детали есть или пока только слухи? Филиппов, мне Шувалов-старший звонил. Просил дополнительный защитный купол на панихиду послезавтра, свой квартал закрыть. Слово за слово, все 3 погибли в свечке. Меншиков, это новый небоскреб на их границе? Филиппов, да. Вяземский, я не понял, зачем нам собираться? Филиппов, оберполицейский Соты досрочно сложил полномочия по причине скоропостижной смерти. В том же небоскребе. Вяземский, вот это да. С другой стороны, не секрет же, Огарев только с руки у Шереметьевых не ел. То, что он их заказы в первую очередь обслуживал, не вчера началось. Филиппов, графиня Решетникова выпала с 24-го этажа свечки. Момент примерно совпадает со смертью Огарева и тех троих наследников. Вяземский, а что у нас в городе делают люди-наследницы? Меншиков, какого? Менталистка Юлии, наш обер, эти трое. Так, я спокоен. Знаете, хорошо, что обер умер. Вот же тварь двуличная. Явно за нашей спиной шашни. Филиппов, так что, собираемся? Как раз момент подходящий. Шуваловы, Шереметьевы и Романовы как раз заняты. Ха-ха. Наследничков закапывают. Не до совета им будет. Получается, и встретимся легитимно, и этих подколодных сбреем, если поторопимся. Вяземский, я за. Кто рассылку остальным делает? Меншиков, я могу. Вопрос Ржевского звать? Филиппов, я бы позвал. Пауза. Потому что есть один очень большой нюанс. Вяземский, какой? Филиппов, службы безопасности Романовых и Шереметьевых прямо сейчас переезжают вместе в одно здание. Объединяются. Человечек оттуда на связи шепнул. Планируют объявить кровную вражду Ржевскому. Меншиков, а пацан при чем? Филиппов, вот и узнаем у него. Заодно поинтересуемся, как он додумался Воронцова посередине площади пороть, будто холопа при всем народе. И кто убил Ростопчина? Меншиков, еще вроде делопроизводитель юстиции погиб сходным образом. У меня в ведомстве Воронцова тоже человечек есть. Граф Ржевскому из пальца обвинение придумал. Хотел по беспределу закрыть. Не убивал Ржевский никого из этих. На площади он прилюдно слово в том дал. Ни один десяток абсолютно случайных людей слышали. Вяземский после паузы. Странно. Если застрелены оба, как раз Ржевских почерк. Других изначальных, которые бы с огнестрелом наперевес по городу бегали вместо магии, в природе нет. Меншиков, а почему ты думаешь, что изначально убил? Вяземский, а у кого еще духу хватит? Кто туда ногой двери открыть может в любой момент? Так-то не доказательство, конечно, но чувствую. Меншиков, я б тоже думал на Ржевского, если бы не его слово. Филиппов, да, этот аргумент непрошибаемый. Вяземский, ну, говоря цинично, для суда такая отмазка не прокатит. Филиппов, а мы и не суд, и судить изначального кроме нашего совета никто не может. А мы чудесно знаем, если шляпа что-то сказала, можно не сомневаться. Так и есть. Меншиков, кто такая шляпа? Вяземский, Ржевский же, у них же герб, шляпа, которую они всегда демонстративно на голову натягивали, когда царь входит. Меншиков, все, я по всем рассылку сделал. Сегодня через час, в бассейне Плазы, можно приходить с дамами. Филиппов, да вижу, получил уже, но нахрена встречаться там, кроме борделей других мест нет. Меншиков, это не бордель, и если отсутствующие вопросы будут задавать, скажем, ничего важного не обсуждали, так, проветриться ездили. Кстати, Решетникова выжила, если что. Вяземский, с 25 этажа, сверзилась и выжила. Меншиков, подробностей пока нет. Внутри родового квартала все происходило, трех кварталов, если точно, но да, сообщение именно такое, грохнулось с небоскреба, однако каким-то образом выжило, только с ума слегка сошла. Вяземский, спаси бог, надеюсь, по городу она больше не ходит. Сошедшая с ума менталистка, приближенная к Юлии, и раньше не имевшая тормозов, а теперь еще и с небоскреба рухнувшая, в нашем городе, в преддверии отмены моратория. Меншиков эвакуировано незарегистрированным мобильным порталом в столицу, в секретариат, оттуда, в клинику, пытаются спасать, мозги ее, Вяземский, суки, незаконно же, такое впечатление, что батюшка царь на неписанные правила теперь уже не стесняясь болт забил, раньше хотя бы втихаря крутили, а теперь, и Решетникова с Шереметьевыми и компанией шашни крутит, не скрываясь, и мобильные порталы они к нам в нарушение. Меншиков, ты же сам понимаешь, к чему клонится. Оттого и собираемся, чтобы понять, будем что-то делать и как-то упираться, или примем то предложение Шереметьева и через месяц выступим на их стороне. Ох, как хорошо, что вы здесь. Приземлившись на лужайке своего участка, дома обнаруживаю полноценное женское отделение, если говорить о количестве. Наримацу Асата и Юки, Барсуковы Наталья и Виктория, Далия Альфутаим, Мадина Наджиб. Еще, Левашова Света, Алина Демидова, Ариса Накасаны, Чонг Сяши. Вот это да, Наримацушу на закуску, но она со мной прилетела. Как вы сюда добраться успели? Спрашиваю у подопечной речи у залива. У нас такие приключения были, пошептаться бы. Хотя я, он не стал трахать тёлку с сиськами, шу, отстегнувшись от подвесной системы, отчего-то лезет целоваться и обниматься к Наджиб. «Спасибо тебе большое за помощь. У нас такое случилось». Мадина, к моему удивлению, хлопает японку по спине, касается щекой ее щеки, как будто это она ее сестра, а не Юки и Асата. «Не говори ничего». Наджиб аккуратно за подбородок разворачивает мою напарницу чуть в сторону и пару секунд смотрит ей в глаза. «Хренаси». Затем абсолютно некуртуазно присвистывает. «Ты молодец. Ты даже не представляешь, насколько ты большой и офигенный молодец». Теперь уже менталистка за каким-то лядом обнимает мою японку, которая только что в воздухе несколько минут назад открытым текстом мне предлагала интим. «Что-то мне это не нравится. Так, кажется, я знаю, как поступить. Дамы». Громко хлопаю в ладоши, привлекая всеобщее внимание. «Первое, язык общения русский. Второе, далее, можно воспользоваться порталом, чтоб людей через тебя, с очень жирным намеком во взгляде указываю на Накасаны, Чонка и Демидову. Алиночка, БЛ, как же я про тебя забыл». Из деревянного сортира, стоящего посередине участка, выскакивает промышленник, на ходу застегивающий штаны. «Не понял, они что, только сейчас пересеклись?» Я его на фризе держала и слегка амнезировала, скромно потупившись и явно стесняясь, тихо поясняет на ухо подопечная своей речью. «Троих спасенных тоже, они до сих пор заторможены. Я думал, под влиянием шока в здании, ты не представляешь, что с ними сделать хотели. Черт, Наджиб из меня веревки вьет». Вопреки собственному распоряжению сам перехожу на ее язык. «Представляю», со вздохом возражает она, коротко стреляя взглядом в сторону Шу. «Только что прочла же все из ее головы. Ну и этих тоже выпотрошила. Теперь косится на Накасана и Чонг». Б. Наримацу младшая грязно матерится по-японски. «А я думала, что защищена. Ты очень большой молодец». Мадина снова бросается обнимать японку. «Хренаси новшество в моем доме. А я и не в курсе. На тебя действительно нельзя влиять», продолжает менталистка. «Принуждение, когда ты в таком состоянии, больше работать не будет. Но сенсор, чуть иное. Я думала, от вашей напасти навсегда избавилась». Резко огорчившаяся потомок самураев словно не слышит собеседницу. «Это не наша напасть», Наджиб многозначительно щелкает ногтем по животу японки. «Сенсор, это могут вообще все, это не чисто ментальный навык, как глаза, видят все, а ударить профессионально могут только бойцы твоего плана. А удар это, стало быть», в глазах Наримацу-младшей загорается нездоровый огонек. «Ох, не нравится он мне, ага». Мадина прикрывает глаза и на пару лишних мгновений задерживает веки в опущенном положении. К их разговору очень внимательно прислушиваются кузины Шу и аппетитные Накасаны, понимающие этот язык. А может, Накасаны не отправлять, амнезирование, принуждение, ментальная закладка, у вас это, наверное, бросок, удар рукой, удар ногой, продолжает подопечная, не сводя глаз с партнерши по бизнесу. Последняя наверняка еще на своем наркотическом приходе. Боюсь представить, какие грандиозные идеи и намерения сейчас ей в голову крадутся. Вон, глаза заблестели и на лице нездоровое оживление. Научишь. Шу, похоже, сейчас проглотит Мадину живьем в экстазе предвкушения. Хорошо, но это не быстро и не просто. Бах, хлопаю в ладоши еще раз, возвращая общее внимание себе. Демидовы плачут, хлопают друг друга по плечам и ничего вокруг себя не замечают. Накасаны, Чонг, Демидовы, делаю двухсекундную паузу, дожидаясь, пока все поднимут на меня взгляды. Порталом из того дома нахрен в Эмират, чтоб через четверть минуты покинули территорию соты, бегом, время пошло. «У вас есть портал», неподдельно изумляется промышленник. «В Эмират, ой, у меня с собой ни вещей, ни денег, там вас всем обеспечат», кривлюсь с досадой из-за задержки времени, предварительно сверившись взглядом с Далией. «Идите с Богом». Через минуту, отправив совсем уж лишних, с надеждой смотрю на Барсуковых и кузин Наримацу. «Бабоньки, а вы туда же прогуляться не хотите? Там тепло, море». «На», Наталья выбрасывает мне под нос правый кукиш. «Вот», ее сестра делает то же самое, но левой рукой. Асата Наримацу подносит к моему носу средний палец. Юки обиженно открывает рот, ее лицо слегка искажается, в глазах появляются слезы. Ничего не говоря, она резко закусывает нижнюю губу и, не мигая, пронзительно и горько смотрит на меня. С веранды из кресла задумчиво смотрит Света Левашова. «Я как лучше хотел, слово Ржевского, не избавиться от вас, от тебя в частности, наверное, так вот и наступает пора полить из тяжелой артиллерии. Война по факту началась, Продолжаю исключительно для Юки, тоже смотрю ей в глаза. Вначале всех случайных отправил с Богом, отдали их по домам разошлют. Все лучше, чем в плену сидеть. Подтверждаю, раздается от Альфутаим неожиданно по-русски. Юки озадаченно поднимает правую бровь. О тебе забочусь, завершаю пояснение. Мадина Наджиб, дублер-двойник ее величества Дали Альфутаим. Ржевский, как Мадина и предполагала, оказался абсолютно неприспособленным выносить женские слезы. Когда Юки чуть не разревелась, она решила про себя, что влюбилась и не хочет расставаться. Он вначале зашел с козырей, дал слово Ржевского, затем и вовсе потянул ее за руку, обнимая и впиваясь клешнями в ягодицы. Лицо японки тут же просветлело, руки обняли лопоухого блондина в ответ, а его нос уткнулся между ее буферов. Кузина Шу перед эффектным прилетом потомка гусара по воздуху примеряла пару обуви, одну из, купленную в молле. Туфли были на каблуках, прилип партнер, констатировала Шу. Юки вообще плакса с детства. Если Дмитрий будет вестись каждый раз, когда она ревет, хитрая манипуляторша ему на шею сядет, ноги свесит, и будет утверждать, что так оно и росло. Дамы, подвигов на сегодня хватит, объявил попечитель решительно через четверть минуты обнимашек с новой пассией. Одной из, судя по всему, пришло приглашение. Ржевский подвесил в воздухе сообщение от совета города. Бассейны, закрытая территория, очень хорошее место. Он слегка покраснел и потупил взгляд. Я там раньше бывал, вам тоже понравится. Проветримся. Мадина быстро перевела далее, остальные прочли сами. Альфутаим молча кивнула. А почему у меня нет этого же приглашения? Озадачилась Шу. Я же теперь тоже изначальная, а вот там и спросим. Потомок гусара, весьма удачно сообразивший сократить количество баб на участке почти вдвое, полез за следующим связным амулетом. Как в бассейне поплаваем. Так, что тут у нас? Самбур, ох, он поднес связный артефакт к уху. Да, Анатолий Михайлович, четверо, большие дома. Голос попечителя впервые на ее памяти дал петуха. Да, он затравленно покосился на них. Но у меня другое мероприятие запланировано, гораздо более важное. Только если быстро. Хотела бы я знать, какие у тебя могут быть более важные мероприятия, чем 50 тысяч золотом, спокойно заметила Мадина вслух, полируя пилочкой ногти. Ты услышала? В глазах Ржевского заплескалась паника. Как, у тебя громкость повышена? Честно удивилась менталистка в ответ. Стою в полуметре, ты к уху неплотно прижал, самбур тоже орет как резанный. Но мне приятно, Наджиб сделала шаг вперед и хлопнула опекуна по плечу. Когда ты наш выгул оцениваешь дороже, чем 100 штук, золотом, повторила она расчетливо. Барсукова и Асата с Юки мгновенно озадачились. Переглянувшись между собой, интернациональная четверка, не сговариваясь, скрестила взгляды на хозяине участка. Мы подождем. Прими деньги. Юки, почти успокоившаяся, стояла уже рядом с сестрой и держала ту за руку. Ржевский покачался с пятки на носок, молча развернулся и пошел к воротам, напевая под нос песню на незнакомом языке. Мадина разобрала только одно слово, что-то про цугундер, здесь не точно, потому что бормотал попечитель себе под нос и шел в другую сторону. Глава 10. Позвонил самбур. У них, несмотря на конкуренцию в рынке, существует свой негласный договор. В борьбе за клиента, и шпильки друг другу под ковром, и хорошего мастера к себе переманить, и в чужой салон влиятельного скандального клиента перенаправить. Всякое бывает, некрасивого больше, чем красивого. Однако когда начинает меняться политика государства, гильдия золотых дел мастеров способна выступать на редкость единодушным фронтом. У его коллег возникла проблема. Поначалу, у каждого по отдельности, как они думали. Пообщавшись, 4 больших дома из 5 вызвали и самбура поболтать, но он им честно сообщил, что уже давно не в стране, 20 с лишним часов как, в итоге переадресовал ко мне. Чем могу, пройдя сквозь иллюзию и худо-бедно работающую защиту, обновить бы, эх, открываю ворота и с удивлением обнаруживаю тех, о ком толковал Михалыч, с кем имеем честь. Седой как лунь джентльмен озадаченно оценивает меня с головы до ног. Ну да, при эвакуации ранец приходилось удерживать на курсе исключительно на волевых. Часть плазмы из разболтанного сопла летела в спину и на ноги, но там без вариантов было. Моя одежда сейчас, если помягче, неплохо прикрывает меня спереди, но представляет собой сплошную прожженную дыру сзади. Ржевский Дмитрий Иванович, рекомендуюсь собственной персоной, на автомате щелкаю остатками сожженных каблуков. Им огня досталось как бы не больше всего. От собственной предусмотрительности начинает разливаться радость в душе. Я ведь и обуви с запасом взял, не только одежды. Сейчас поговорю и первым делом переоденусь. Фаберже, Тиффани, Виттон, Чирятов. Господин Ржевский, вы позволите на правах вашего полного соотечественника задать откровенный вопрос? Бородатый мужик, чем-то неуловимо напоминающий Хасана Аль-Фахиди, сосредоточенно перебирает щетки. А он точно соотечественник? Даже не знаю, что вам и ответить, говорю честно. Во-первых, извиняюсь за свой неподобающий внешний вид. Во-вторых, проходите на территорию, лучше поговорим под защитой. Благодарю. Чирятов решительно отодвигает меня в сторону, входя первым. Прочие следуют за ним. Половину минуты идем по дорожке молча, гости то и дело косятся на девчонок. Желание задавать вопросы у моего полного соотечественника куда-то делось сразу после того, как он увидел Барсуковых. Чем объяснить? А вы не теряете времени даром, наконец нарушает молчание Фаберже. Ржевский в своем амплуа. Не сочтите за колкость, это я позавидовал. Мужики снова таращатся на моих дам. Господа, давайте перейдем к делу. Через час встреча изначальных, при всем уважении к вам мне хотелось бы на нее успеть. Ювелиры переглядываются. Давайте я начну, со вздохом предлагает Виттон. Господин Ржевский, мы разом попали в очень затруднительное положение. Вы, наверное, в курсе, что в течение месяца соту и свободную зону могут ожидать пока неясные изменения. Даже прямо участвую в процессах, киваю. В каком плане? Если тайно, можете не отвечать, мы поймем. Изменений по моим оценкам по-любому не избежать. Я на своем месте пытаюсь сделать так, чтобы те изменения произошли в интересах большинства, а не меньшинства, чистая правда. Это как? Осторожно интересуется Чирятов, растерявший апломб окончательно после того, как с расстояния в пару десятков метров встретился взглядом с Наджиб. Прикольно, что она ему такое в мозги заправила, еще и с изрядной дистанции. Это банальная экономика, отбрасываю ногой забытый рядом с тропинкой кусок булыжника. Если, допустим, ты монарх, то править миллионам богатых и счастливых людей с моей точки зрения будет гораздо приятнее, чем заруливать миллионам затюканных неудачников, у которых не всегда есть даже на корку хлеба. Гости снова переглядываются. Знаете, репутация вашей фамилии полностью соответствует вашим политическим взглядам, уверенно говорит Фаберже. Но до последнего времени эта же репутация напрочь исключала наличие каких-либо реальных рычагов в ваших руках. Вы бы не могли как-то прокомментировать перед тем, как к делу перейдем мы. Господа, наш разговор сейчас знаете на что похож? Веселюсь в ответ. Стоят в поле две армии друг напротив друга. Воевать они устали, делить им нечего, но монархи этих стран мириться между собой отказываются. Эдакий конфликт личностей, не противоречие государств. Гости чего-то хотят и опасаются одновременно. Прижало их настолько, что они даже между собой сговорились, хотя кое-кто друг друга очень здорово не любит, видно по лицам. Сюда пришли от безнадеги, исчерпав запасные варианты. Но Ржевские, известные маргиналы, начинать с просьбы к Голозадому им не позволяет апломб. Вот теперь каждый идет и думает, ему первому начать, или другие пускай сперва что скажут. Дурацкая ситуация. В таких случаях надо просто общаться, не глядя на время, доверие приходит само, торопиться нельзя. Занятно. И, прорезается Тиффани, и начинается имитация бурной деятельности. Встречаются начальники штабов, а у них взаимоисключающие установки. Воля начальства, война до победного конца, на фоне личного нежелания губить армию и людей ради капризов не пойми кого, завершаю иллюстрацию. Вот они и толкут воду в ступе, изображая переговоры. Четверка толстосумов в разнобой крякает. Господа, я могу поинтересоваться, какая проблема вас ко мне привела? Со своей стороны обещаю, прикладываю правую руку к левой половине груди. Чтобы я от вас не услышал, это останется между нами. Говоря прагматично, встреча с другими изначальными назначена на озерах, переделанных в бассейны. Там и мои девицы в купальниках будут, попялюсь на сиськи, и атмосфера соответствующая, планов громадье. Уже молчу, что с советом города кое-какие дела самому надо обсудить. Представьте себе следующее, Виттон наконец решается. На ваше производство заявляются фискалы в сопровождении гвардии. Предъявляют документы, постановление на обыск, решение прокурора об изъятии ценностей из-за налоговых недоимок. Ух ты, налоги вы при этом всегда платили, продолжает невысокий лысоватый брюнет. Но на время процессуальных действий гвардия все оцепила, и на вашем ювелирном предприятии работают правоохранители. Не войти, не выйти, не позвонить, уточняю. Нехорошая схема, кажется, знаю, к чему клонится. Именно, подхватывает Фаберже. Через полдня эти процессуальные действия заканчиваются. Чиновники вместе с гвардейцами исчезают, вытащив у вас металлы, камни, заготовки под сплавы, дорогую амулетную оснастку, которая тоже сама по себе драгоценность. Понятно, что потом, действительно интересно. Вместо изъятого золота, платины и бриллиантов у вас остается акт. В соответствии с решением прокурора такая-то служба забрала то-то и то-то. Обжаловали, конечно, солидно кивает Чирятов. В сухом остатке. Государственная фискальная служба действовала по личному приказу цесаревича Дмитрия. Беспредел. Чувствую, что взбесился на ровном месте. Глупо так поступать с мастеровыми. Как говорит Мадина, молочное поголовье под нож пускать ни в коем случае нельзя. Хром. Или завтра государству останется налоги с самого себя собирать. Гости молчат, потому продолжаю я. Это настолько неправильно, насколько оно может быть неправильно. Молчу уже, что решения цесаревичей на нашей территории так же легитимны, как и мои приказы дворцовой охране царя во второй столице. Никак, иными словами, очень точный анализ, серьезно кивает Виттон. Лучше и не скажешь. Проблема в том, что наша охрана, частная и больше от хулиганов либо от разбойного нападения. Даже если кто-то из изначальных бы на мой завод полез, я бы уже не факт, что отбился. Но у изначальных есть плюс. Вас дюжина, подхватывает Чирятов. И ежели, к примеру, на меня по беспределу Шереметьевы наехали, я всегда могу пойти к Шуваловым. Заступитесь, пожалуйста. Против же личного приказа члена семьи наша охрана все равно что бесполезна, Виттон. Дмитрий, самбур обмолвился, вы в нашем деле на нашем уровне понимаете. Профессионально. Это так, в чем-то да, в чем-то наверняка вы посильнее, дипломатично скруглили углы. Скажем, ничего принципиально нового я пока не услышал. Да и вы сейчас не столько о ювелирном деле, сколько о политике говорили. Увы, сейчас это одно и то же, хмурится Фаберже. Кстати, коллеги чуть не досказали. Сама цепочка апелляций, чтоб законным путем концы процессов найти, тоже нелегкая и не бесплатная. Что по итогам апелляций? Суд выносит решение. Да, погорячился цесаревич, не было налоговых недоимок, ценности завода изъяли зря. Однако, они уже оприходованы, сданы в казну, средства потрачены. Пусть казна в эквиваленте вернет, нет, а казна и не против вернуть, в принципе. Но в планах бюджета на ближайшие 3 года нет выплат ювелиру Чиритову, цедит бородач, и органов в государстве, которые бы в план ввели возврат мне неправедно отнятого, не существует. Ниппель получается, констатирую, рэкет, хотя и под частичной крышей государства. Это как, золотых дел мастера не в первый раз переглядываются. Поднимаю с земли палочку и рисую на песке схему. Вот такой клапан. Туда дуй, обратного хода нет. Господа, я искренне вам сочувствую, благодарен за информацию, но пока не понимаю, чем могу помочь. Если бы вы позвали меня хотя бы на этапе работы фискалов на вашем предприятии, многозначительно смотрю каждому в глаза. Сейчас я физически не понимаю, где искать ваши ценности, уже молчу, как доказывать. Этот слиток золота не из царского котла, а от Чиритова. Не сказать, что прям горю желанием геройствовать, но если бы попросили помощь, всяко мимо не прошел бы. А там будь что будет. Это не вся история, господин Ржевский, вздыхает Виттон. Подсчитали убытки, прослезились. Да, тяжело и печально, но жизнь продолжается. Откровенно говоря, нас при любом режиме и в любой географии грабить начинают первыми. Привыкли уже. Ух ты, даже боюсь спросить, какое продолжение. Дочку Демидова своими руками из такого места доставал, что перспективы той врагу не пожелаешь. При этом Демидов ни разу не ювелир, так, черная металлургия. А я расскажу. Материалы на заводе, ни копейки, но есть еще активы в торговой сети. Пояс затянуть, можно заново на ноги встать, продолжает Тиффани. Проблема в том, что следом за этими фискалами могут прийти другие, скажем, через пару недель. Погодите, угадаю, хмурюсь, как небо в грозу. Но вторые будут уже от другого цесаревича, хотя лучше бы мне ошибиться. Да, или от Юлии, на первый взгляд равнодушно констатирует соотечественник. Это называется дикий рынок социальных отношений, не состоявшийся. С вашим бизнесом на таком лучше не появляться, глухо говорю чистую правду. До последнего времени все было нормально, возражает Виттон. Есть надежда, что и через месяц кто-то из наследников верх возьмет и бардак окончится. Плюс производство. Кое-кто из нас четверть века завод развивал. В карман не положишь, за границу не увезешь. Пример Самбура намекает, что есть варианты. Осторожно обозначаю мысль. У Самбура, в отличие от нас, производство как раз мизер, качает головой Фаберже. Он в основном закупается за рубежом, у себя только адаптирует, а здесь торгует. В этом плане он из нас в самом выгодном положении. Мы хотели бы разместить имеющийся товарный запас в надежном месте, бросается с головой в прорубь Черятов. Ржевский, по всем раскладам, надежнее тебя варианта нет. Прими в опечатанных ящиках на месяц то, что нам у себя держать боязно. Хренасе. Много чем зарабатывал, но охраной и депонированием, чего не было, того не было. Даже там, не то что здесь. Примерно это, но другими словами и отвечаю. Вы молодец, Дим. Тиффани рассеянно смотрит под ноги. Глядите вглубь и не пытайтесь обмануть. Мы знаем, что у вас партнерские договоры с домом Наримацу и Альфутаим. Это очень серьезные партнеры. Золотых дел мастера как по команде останавливаются и обступают меня кружком. У вас в голове просто не сложилась схема, подхватывает Фаберже. А мы все продумали. Вы слушайте, куда ж я денусь? С другой стороны, и на встречу с коллегами по совету города лучше идти с готовым пониманием проблемы ювелиров. У корот беспределу сообща давать легче. Там же, через некоторое время, я не говорю нет, в грудь соотечественнику даже приходится упереть ладонь, чтобы он взял в руки свой темперамент и прекратил фонтанировать слюной, входя в раж. Просто вы, сами говорили, вариант просчитали, а я впервые о нем слышу. Вы же не думаете, что я буду женить других людей без их присутствия. Образно говоря, какое решение? Зацикленные на своих проблемах Тиффани и Фаберже напряженно ожидают ответа. Да нет его пока. Я обрабатываю вашу информацию, сплевываю в траву, чтобы не засквернословить. Пожалуй, без самой умной персоны, к тому же лучше меня знающей реалии, не обойтись. Перехожу на язык залива. Дорогая, можно тебя на минутку? Удивленным гостям поясняю по-русски. Мне нужно посоветоваться с невестой. Самым пикантным нюансом становится тот факт, что на мой крик приходит сразу два близнеца, Идалия и Мадина. А кто из девушек ваша невеста? Виттон растерянно переводит взгляд с одной на другую, затем все-таки решается. Ваше Величество, благодарю за уделенное время. Шарящий мужик, даже где-то развеселил. Приветственное обращение он технично выдал в разрез между двойняшками. Получается, может и к одной относиться, и к другой. Поклонился ювелир тоже хитро. Между ними, как здесь не заржать, как говорит одна не по годам умная менталистка. Что и делаю. От моего хохота все присутствующие вздрагивают. Извиниться или не надо? Если возможно, я бы присоединился к вопросу. Черятов озадаченно отвесил челюсть вниз и таращится на дам, не зная, какую выбрать. Сударыни, которая из вас будет невестой Ржевского? Наджип и Альфутаим обмениваются взглядами и хохочут вслед за мной. Простите за откровенный ответ, но зачем оно вам надо? Мягко улыбается Далия. К тому же, если вы в курсе, наша религия позволяет нам обеим выйти замуж за одного мужчину и счастливо жить с ним до смерти, деликатно, но твердо добавляет Мадина. Один обязательный нюанс, господа. Мы понимаем, что вы в курсе общей схемы от господина Самбура, но личности принцессы и двойника в нашей стране специально анонимизированы даже от собственных подданных. Намек ясен. Четыре ювелира, не сговариваясь, складывают руки перед собой и почти синхронно кланяются в пояс. Мадина Наджип, дублер-двойник Ее Величества Далии Альфутаим. Дамы, спасибо, что подошли обе. У меня вопрос к принцессе в первую очередь, во вторую очередь к тебе, Мадина. Язык залива лился из Ржевского бегло и непринужденно, как родной, с невесть откуда взявшимся магрибским акцентом, в сочетании с внешностью воистину прикольно. Я оценила, что ты старательно соблюдаешь интригу, улыбнулась Альфутаим, и даже если кто-то из них нас сейчас понимает, все равно не вычислит, кто принцесса. Никто не понимает, заметила менталистка. Я уже проверила. Итак, они хотят разместить ювелирные ценности на ответственное хранение, начал Ржевский. Погоди, перебила Наджип по-русски. «Господа, на правах невесты разрешите поинтересоваться. Вы же просили Диму сохранить ценности с учетом наших возможностей?» Она приобняла близняшку за плечо. «Вы же в курсе портала?» «Да, отвечаю от имени всех», — кивнул Чирятов. «Дима, теперь вопрос к тебе. А ты сам где бы хотел хранить? У себя на участке или порталом забросить к нам?» «Конечно, второе», — блондин и не подумал юлить или лукавить. «К величайшему удовлетворению золотых дел мастеров», — отметила Мадина. «Они обрадовались, когда хранилищем он честно обозначил эмират. Но у меня вполне естественный вопрос», — продолжил потомок гусара. «Почему было сразу не прийти к вам? Они обратились ко мне. Почему? Вы здесь, о наших связях всем известно». «Как оказалось», — добавил он с явным неудовлетворением. Разговор о присутствующих в третьем лице его не смущал. «Я могу объяснить». Наджит протяжно посмотрел опекуну в глаза. «Но пусть лучше сами скажут. Господин Фаберже, почему вы обратились к Дмитрию? Почему не пришли к нам?» «Ваше Величество», — ювелир низко поклонился. «Под слово Ржевского в качестве гарантии я готов оставить что угодно, уж не в защите за откровенность. При всем уважении к вам, я не самбур, в ваших краях дел никогда не вел, хотя и наслышан. Ваша гарантия по надежности Ржевской проигрывает. Еще раз прошу простить за дерзость». Мадина, никак не комментируя, смотрела на Дмитрия, подняв правую бровь. Так и думал, попечитель что-то сосредоточенно про себя просчитывал. «Хорошо, принято. Дорогая», теперь он обратился к Далии, не называя имени. «Ты сможешь меня поддержать в вопро?» «Да, говно вопрос», отмахнулась Альфутаим на своем языке. По-русски она поняла, но бегло ответить могла только так. «Дим, там же возле портала груз встретит люди из службы протокола», продолжила принцесса. «Прочтут записку или что ты там приложишь. Переместят сразу в мою сокровищницу, можно тебе отдельную комнату выделить. Время доставки из сокровищницы к порталу, 10 минут с момента команды, это разные этажи. Дорогая, я не сомневался, что ты меня поддержишь, но должен был выяснить», вздохнул блондин. «Дорогая», он посмотрел на Мадину, по-прежнему профессионально избегая имен, «на всякий случай. Предложение, чистая монета, мне их без помощи оставлять неохота, но и вляпаться во что-то, если они недобросовестные». «Чистая монета», — коротко кивнула менталистка. «Господин Ржевский, вот совместная опись от всех нас». Чирятов, дождавшись положительного резюме, извлек из-под одежды бумагу. «Количество ящиков, вес, маркировка, прочие виды тары, пломбы». Ржевский бегло пробежал взглядом. «А сам фарш в вашем транспорте?» «Да». «Хотите переместить прямо сейчас, если возможно?» Четверо гостей, не сговариваясь, выпрямились по стойке смирно. Их люди быстро дотащили все до ворот. Сквозь защиту и внутри участка ящики носил сам Дмитрий. «А вы чрезвычайно крепкий молодой человек». Чирятов даже на «вы» перешел после того, как впечатлился блондином, бегающим с солидным грузом на вытянутых руках быстрее него. «Будете вскрывать и пересчитывать?» «Спаси Христос», — отмахнулся опекун. «Уже». Он принял второй экземпляр бумаги, поставил чужим карандашом роспись, дату и дописал двумя алфавитами «Ржевский». Затем вернул документ ювелирам. «Господа, не беспокойтесь. Вы сейчас переживаете по поводу того, что я не стал проверять содержимое ящиков. Так вот, это не потому, что собираюсь вас кинуть». Мужчины ничего не сказали, напряженно провожая взглядами исчезающие в портале грузы. «Есть родовой дар», — спокойно продолжил Дмитрий. «Господин Виттон, к примеру, на вашем браслете с внутренней стороны глубокая царапина. Неправильная буква «С», бор сорвался во время гравировки. Прочесть, что написано». Ювелир широко открыл глаза, обращаясь к коллегам. «Об этом никто не знает. Дмитрий Иванович, да, надпись есть. Если вы ее озвучите, это действительно снимет напряжение». «Мудак ты, Виттон», — пожал плечами Ржевский. «Если угодно». «Подтверждаю», — замороженно кивнул гость. «Эта супруга после одного случая моим инструментом написала. Она и царапину оставила». «А, так это на браслете написано, что ты мудак», — оживленно просветлел Чирятов. «Тьфу ты, а я подумал». «Да, на браслете. Дмитрий Иванович, а об этом кольце что можете сказать?» Соотечественник блондина издалека показал перстень на пальце. Сплав, Ржевский едва мазнул по украшению взглядом. «Скорее всего, ваш первый удачный опыт по подбору жесткой лигатуры. Вес, размер внутри вы зачем-то пробу завышенную указали. Написали семерка, на самом деле пятерка. Кстати, зачем?» Трое коллег весело развернулись к бородачу. правда, вопросов больше не имею». Тот покраснел и потупился. «Даже вес точный, до 10 грамма. Снимаю шляпу». Дмитрий молча пожал плечами. «Теперь понятно, как вы с Самбуром сошлись». Фаберже доброжелательно протянул руку. «Спасибо, что не отказали». Полный Тиффани извлек откуда-то из недр одежды перевязь, состоявшую из кошельков с золотом. «Дмитрий Иванович, 50 тысяч, как договаривались». Блондин удивленно выпучил глаза, сделал шаг назад и демонстративно убрал руки за спину. «Господа, вы меня с кем-то путаете. Уберите ваши деньги, пока я не рассердился». Аль-Футаим с интересом прислушалась к происходящему. Промышленники озадачились, переглядываясь между собой. «Господин Ржевский, вы нам помогаете. Ваш партнер Самбур обозначил именно эту цену. Что не так? 100 тысяч очень хорошие деньги, даже за такую помощь. Я не спорю, что деньги хорошие. Просто гусары денег не берут». Кое-кто затвердел лицом и решительно покачал головой, отступая еще на шаг. «Тем более, когда кому-то помогают. Идиотская ситуация», – неожиданно раздался голос Аль-Футаим. По-русски она говорила медленно, с акцентом, делая ошибки и подбирая слова. «Дима, господа ювелиры, если ты сейчас не возьмешь денег, попадают в очень двусмысленную ситуацию». Дальше Далька на раз-два объяснила, чем один своеобразный потомок гусара как раз-таки нарушит неписанные правила, отказавшись взять деньги за вполне конкретную коммерческую услугу. «Ты же не хуже меня понимаешь в банковском деле». Она перешла на родной язык. «Дим, эта сделка выгодна обеим сторонам. Плата за отсутствие риска в период ожидаемой смуты невелика. Стоимость перемещенных ценностей намного больше». «Да я знаю», — Ржевский поморщился. «Знаешь, когда Самбур позвонил, я обрадовался. Вот он заработок. А когда ящики таскал, как просветление нашло. Какое? Не должен Ржевский брать с людей деньги за защиту. Неправильно это». Он не мигая смотрел на принцессу. Мадина, с интересом слушавшая очередные загибы психики близкого человека, попутно переводила ювелирам. «Господин Ржевский», — Тиффани повесил связку кошелей на шею блондина. «Это не оплата. Пожалуйста, примите наше добровольное пожертвование. Вас ни к чему не обязывает». Аль-Футаим после этой фразы захихикала. Сама менталистка удержалась, хотя тоже хотелось ржать. Пришлось набросить на себя ментальный контроль, чтобы лицо осталось бесстрастным. Лицо попечителя удивленно вытянулось. «Что за пожертвование? Я вроде не объявлял сбора. На какую тему? В этом городе стало слишком мало справедливости. Ничтожно мало, настолько, что некоторые из нас даже начали соту покидать». Тиффани указал взглядом на портал, намекая на Самбура. «То, что сделано за последние сутки родом Ржевских, заставляет нас, простых горожан, смотреть в будущее не со злобой и тоской, а с толикой надежды», — продолжил Виттон. «Пожертвование на эту надежду. Присоединяюсь», — поднял руку Фаберже. «Пока этот вариант не нашелся, я всерьез думал, не плюнуть ли даже на завод, не уехать ли вслед за Самбуром. Кроме слова Ржевского надеяться ни на что, потому мой вклад, что Ржевский и дальше мог помогать таким, как я. Вдруг завтра к тебе кто-то вслед за нами придет, о подобном попросит, а у него и копейки не будет рассчитаться», — сумрачно пояснил Черятов. «Вот ему и помоги за так, Дмитрий Иванович, и к карабину твоему припас нужен, он денег стоит. И системы защиты у имения надо укреплять, и подушку безопасности вокруг рода выстраивать, ты же лучше меня все понимаешь». «Занятно». Блондин задумчиво покачался с пятки на носок, не ожидал. «Мы не бедствуем, господин Ржевский. Мне понятно ваше нежелание разменивать репутацию рода на золото, но посмотрите на проблему с такой стороны. Если вам нормально не отдыхать и не обеспечивать своих невест, следующему человеку вы уже можете не помочь, не хватит ресурса». Блондин снял с шеи кошельки с золотом и водрузил их обратно на Тиффани. «Денег прямо не возьму, точка. Сам понимаю, что придурь, но как сказал, так и будет. Не для того мне предок кое-что завещал, чтобы я так словом торговал. Господа, у меня есть деловое предложение в рамках вашей суммы». «Какое?» Ювелиры не напряглись, скорее, заинтересовались. «Биржа. Род Ржевских планирует в течение ближайшего месяца открыть несколько торговых площадок. Обмен валют, подобное депонирование ценностей». Дмитрий с минуту перечислял пункты. Мадина поймала себя на том, что только ментальный контроль удерживает ее от того, чтоб не цокнуть челюстью об пол. От удивления. «Мощно». Черятов высказал общее мнение, потому что схватили идею они все на лету. Если процедуры будут гарантированы кем-то безоговорочно честным, он с интересом посмотрел на хозяина имения. Слово Ржевского – первичная гарантия добросовестности учредителя биржи. Иных рисков при перечисленных операциях нет. Все помолчали. Никто ничего не возразил. Эти 50 тысяч я предлагаю считать первой частью уставного капитала, продолжил опекун. Да, функционирование биржи потребует денег, в том числе и мое физическое. На это я взять могу, как и тратить какую-то часть по своему усмотрению. Но пропишем все в бумаге. Там же, через некоторое время. Вы очень необычный молодой человек, Фаберже принял от Ржевского документ двумя руками. Знаете, я очень рад, что в этом городе сохранилась хотя бы одна такая семья, как ваша. Я очень рад, что ваши партнеры не менее достойные люди, Виттон намекнул на фамилии Наримацу и Альфутаим. Подтверждаю согласие на неподотчетный расход 50% на усмотрение держателя биржи. Чирятов выводил на втором листе схемы договоренностей, сочетавших элементы устава и правил, которые будут действовать в ближайшую неделю. Есть. Под этот документ, Тиффани вынырнул из скрытого разговора и кивнул в сторону бородача. Производители артефактов в течение суток занесут на конвертацию 200 тысяч. Господин Ржевский, вам кто-нибудь говорил сегодня, что вы гений? А, что? Погруженный в себя блондин заозирался по сторонам. Так быстро заработало? Конечно, спокойно кивнул ювелир. Обменного института нет, единых правил нет. Биржевые правила, заверенные словом Ржевского, лучший вариант наведения порядка сегодня. По единой котировке обмена рынок давно не плачет, а рыдает. Какая комиссия? Во взгляде попечителя на мгновение мелькнул любопытный мальчишка. На какую цифру они согласились? 0,9%. Даже доставить сюда, ездить никуда не надо. Получение в Эмирате в тамошней валюте. 1800. Первая прибыль проекта, отстраненно заметил Виттон. Поздравляю. А ведь идея на поверхности лежала, он рассуждал вслух. Но нужно было слишком много совпадений. Кто-то достаточно знатный, безукоризненно честный сегодня, кристально порядочная фамилия. Дмитрий Иванович, у тебя расходы на безопасность запланированы? Без тени улыбки поинтересовался Чирятов. Начинание блеск. Вижу, идею ты давно продумал. Момент сложился, ты его не упустил. Но ты же понимаешь, что запланированы. Даже не представляешь, насколько серьезные и глубокие. Дмитрий спокойно качнул головой вверх-вниз. Целая программа модернизации защиты имения прописана, не считая остального. До последнего момента актуально было финансирование. Спасибо за сотрудничество, господа. С его одеждой поклон выглядел гротескно, но юморить никому в голову не пришло. Ювелир ответили сдержанными ответными кивками. Желаем хорошо погулять. Тиффани указал взглядом на кошели с золотом, частью которых теперь на безукоризненных даже для себя основаниях мог распоряжаться Ржевский. Господа, пойдемте. У хозяина девушки ждут, плюс изначальные тоже. Сперва долги начать раздавать. Голос Дмитрия раздался в полной тишине после того, как гости вышли из избы. Девушки, к сожалению, только после этого. Глава 11. Мадина Наджиб, дублер-двойник ее величества Далия Альфутаим. Ты умный, констатировала Далия, когда посетители ушли. Ржевский, витавший в каких-то своих облаках, навострил уши и оживился. 20 сантиметров. Его глаза загорелись тем энтузиазмом, с которым он проводил в дом воду и устанавливал сантехнику. «Я помню», — мягко улыбнулась Альфутаим, — «ты даже не поверишь, какую профессиональную память на цифры нужно иметь монарху в наших краях». «Так может». Потомок гусара многозначительно подвигал бровями, масляным взглядом охаживая декольте собеседницы. «Не, не может», — по-прежнему с улыбкой покачала головой принцесса. «Я не к тому сказала, чтобы ты яйца подкатывал. Это был не комплимент, а оценка. Подумала, мое мнение для тебя может быть важным. Жаль, что не комплимент», — шмыгнул носом блондин. Из его взгляда испарился нездоровый энтузиазм, но духом он не упал. «Ты тоже классная», — он оценил фигуристую принцессу со вполне определенными намерениями во взгляде. «На тело, суперский супер, вылитая Наджиб». Альфутаим вопросительно подняла правую бровь. «А Наджиб, хоть сейчас на конкурс порномоделей», — продолжил развивать мысль человек без комплексов. «Смотри, кое-кто настолько искренне увлекся собственным внутренним миром, что не замечал ни чужой иронии, ни вообще реакции. Сиськи авого, обнять и плакать, в хорошем смысле этого слова. Жопа, тоже авого». На этом этапе он, видимо, сообразил оторваться от созерцания внутреннего Дао языком Наримацу. «Ой, я что-то не то говорю, да, ну, как тебе сказать», внешне спокойно вздохнула Мадина, не удержавшись. «Черт, и ведь не объяснишь же». Последняя фраза вырвалась на автомате и сказана была себе. «Я не тупой, объясняй». Неизвестно на что обиделся самый своеобразный обитатель усадьбы. «Ваше Величество, у вас дойки и задница заслуживают высочайшего восхищения. Они даже почти такие, как у вашей секретарши. Перепихнемся». Менталистка попыталась подобрать максимально иллюстративный пример. «Твое мнение, что с тобой будет? Скажи ты это при любом дворе мира, любой действующий, да кому угодно из монархов». «Вспомнил». Просиял жизнерадостный товарищ. «Баб нельзя с другими сравнивать, ты говорила». Он довольно откинулся на спинку стула и перевел победоносный взгляд с одной двойняшки на другую. Мадина впечатала ладонь в лоб, забросила ногу на ногу и оперлась локтем о колено. Далее в полном соответствии со своим типажом весело заржала молодым верблюдом в преддверии спаривания. «Дима, давай на этом остановимся. Ха-ха-ха-ха-ха, а ведь Наджик права, такого и правда не объяснишь. Я не тупой», потомок гусара нахмурился. «Сейчас обижусь». «А я и не говорю, что ты тупой», серьезно ответила принцесса. «Я начала с того, что ты умный и я тобой восхищаюсь. Но ты абсолютно все темы переводишь в разведку боем. Получится и этой тёлке ноги раздвинуть, а вдруг прокатит? Или ладно, тратим 15 секунд, если не согласна, идет нахрен, подкатываем к следующей». «Как ты догадалась?» Ржевский спал с лица и резко побледнел. Мадина раздвинула пальцы, вытаращилась на него одним глазом, раскрыла рот, молча закрыла его и повторно впечатала ладонь в лицо. Сказать хотелось многое, но никакие слова не передали бы толики эмоций, которые она испытывала. Вместо членораздельной речи менталистка только замычала, как от зубной боли. «А ведь я каждый раз искренне думаю, что с моей профессией меня в этом мире уже ничем не удивить, а кое-кто раз за разом поражает изобретательностью. Хотя казалось бы, да, Дим, а Альфутаим и не подумала прекращать веселиться. Если ты хочешь присунуть серьезной девушке из хорошей семьи, сравнивать ее буфера с ее же подругой – не лучшая стратегия. Верь мне, я как целевая аудитория в вопросе понимаю». «Да я думал об этом», признался Ржевский, «и не думая менять тему беседы. Если по вашей стратегии, то надо одну единственную бабу добиваться, как вражеский укрепрайн, что называется, осаждать по всем правилам и штурмовать изо дня в день месяцами. А что есть альтернатива? Какая стратегия ближе тебе?» Далее было действительно интересно. Тот факт, что ее близнец при подобной беседе чувствовала себя не совсем комфортно, настроение принцессе не портил. Ее величество всю жизнь предпочитала говорить, что думает, и слов никогда не подбирала. Ну, если в день делать, скажем, полсотни откровенных предложений красивым девчонкам, за неделю это уже 350 контактов. Если получить конверсию хотя бы в пару процентов, это уже 7 баб в неделю, увлекаясь, бесхитростно пояснил опекун. Каждый день новое. Непроговоренный термин, астральная копия Ржевского в хиджабе возбудилась от услышанного. Что в данном контексте конверсия? Ну, принявшие предложение, смущенно потупился гений пикапа. «Я ж понимаю, что ты венценосная особа. Еще и какой религии? Специально выбираю слова, чтобы, так сказать, в рамках приличий. Ха-ха-ха-ха-ха. У-у-у-ху-ху-ху-ху». Альфутаим, не стесняясь, от души залилась истерикой, то и дело смахивая слезы. «Знаешь, а ведь я тебя люблю где-то», констатировала она, чуть утихнув через минуту. «О», Ржевский удивился, «а чего не даешь тогда? Ну подумаешь, принцесса, это место у всех одинаковое». На его лице повторно проступила нешуточная обида. «А-ха-ха-ха». Далья повалилась спиной на кровать, захлопала ладонями по одеялу и принялась сучить ногами в воздухе. Мадина с хмурым лицом третий раз впечатала ладонь в лоб. Дождавшись, пока близнец отсмеется, она предложила, сдерживаясь изо всех сил: «Объясни ему, почему я». В три присеста выдавила из себя принцесса: «Это твой опекун, ко мне он только клинья подбивает. Ха-ха-ха, тебе надо, ты и воспитывай. У тебя лучше получается», мрачно заметила менталистка. «Ты и формулируешь лучше, и объясняешь тактичнее, и иллюстрации у тебя понятнее. Дим, большинство девушек мечтают быть единственной и любимой», продолжила Альфутаим минуты через полторы истеричной тряски на диване. «И интимный контакт рассматривают исключительно как продолжение отношений, как некую стадию их развития». Лицо блондина стало кислым. «Не как цель знакомства», Подруга снисходительно смотрела на товарища. «Я думала, ты уже частично выучил этот урок, когда извинялся перед Юки. Досадно, что я ошиблась». Наджи оценила тонкость манипуляций. На последнюю фразу близняшки попечитель отреагировал задумчивой серьезностью. «Ой, я не хочу, чтоб тебе было досадно». «Браво», менталистка не удержалась и похлопала в ладоши. «Маленький прогресс. Хотя я, если честно, тоже надеялась, что ты уже далеко ушел вперед. Вы классные», смущаясь, выдал Ржевский. «И ты, и Далия. Вас я не просто натянуть хочу, если что. А как это, непросто?» Мадина не удержалась и наивно похлопала ресничками. «Смешно, но кто-то раз за разом покупается, с чувствами». Опекун добросовестно напрягся, старательно подбирая слова. «Мне очень хочется, чтобы и вам было хорошо. Как бы тут поделикатнее, слова фразы не складывались, по крайней мере в пристойные. Эх, да что там говорить». Он решительно махнул рукой, энергичностью жеста стараясь закамуфлировать шаткость собственной позиции. «Пошли я со своей точки зрения достаточно куртуазно, чтобы я понеслась, волосы назад, разделять твое начинание». Альфутаим как обычно слов не подбирала. «Ты именно это транслируешь, хотя и чуть в иной форме. Ну, я посчитал, что про муравья пророка Ибрагима ты мне рассказала с намеком. Дескать, Ржевский, не сдавайся», смущенно сознался блондин. «И глядишь, подкатов через 50 что-нибудь да срастется», подумал я. «Ты поломаешься, поломаешься, а потом бац, и согласишься». Наджиб захрюкала. «Сколько времени и сил должен потратить мужчина, чтобы воспользоваться минутной женской слабостью? Твоя стратегия?»